22. После ужина. Король взял де Сент-Эньяна под руку и прошел с ним в соседнюю комнату. — Как вы запоздали, граф, — сказал король. — Я ждал ответа, государь. Неужели она так долго отвечала на то, что я ей писал? — Государь, ваше величество соблаговолили сочинить стихи. Мадемуазель де Лавальер пожелала отплатить королю той же монетой, то есть золотой. — Она ответила стихами, де Сент-Эньян, — вскричал король. — Дай их сюда. И Людовик сломал печать маленького письма, где действительно оказались стихи, которые история сохранила нам, а не лучше по замыслу, чем по исполнению. Они, однако, привели восхищение короля, и он бурно выразил свой восторг. Но общее молчание, воцарившееся в зале, несколько смутило Людовика, столь чувствительного к требованиям этикета. Он подумал, что его радость может дать повод к нежелательным толкам. Людовик спрятал письмо в карман, затем, повернувшись в сторону гостей, обратился к Портосу. «Господин Дювалон, ваше присутствие доставило мне большое удовольствие, и я буду очень рад видеть вас вновь». Портос поклонился и, пятясь, вышел из комнаты. «Господин Д'Артаньян», — продолжал король, — «вы подождете моих приказаний в галерее. Я вам очень признателен за то, что вы познакомили меня с господином Дювалоном, господа». Завтра я возвращаюсь в Париж по случаю отъезда испанского и голландского послов. Итак, до завтра. Зала тотчас же опустела. Король взял де Сент-Эньяна под руку и велел ему еще раз перечитать стихи де Лавальер. — Как ты их находишь? — спросил он. — Государь, стихи очаровательны. — Да, они чаруют меня. И если бы они стали известны, то им позавидовали бы поэты, но они их не узнают. — Вы передали ей мои стихи? О, государь, как она их читала! Боюсь, что они слабы. Мадемуазель де Лавальер о них другого мнения. Вы думаете, что они пришли ей по вкусу? Я уверен, государь. В таком случае мне нужно ответить. Государь, сейчас, после ужина. Это утомит, ваше величество. Пожалуй, вы правы. Заниматься после еды вредно. Особенно писать стихи. Кроме того, в настоящую минуту мадемуазель де Лавальер очень огорчена. Чем же? «Ах, государь, как все наши дамы! Что случилось? Несчастье с беднягой де Гишем! Боже мой, с де Гишем! Да, государь, у него разбита кисть, прострелена грудь, он умирает». «Умирает? Кто вам сказал это?» «Манекен только что отправил его к доктору Фонтенбло, и слух об этом дошел сюда». «Бедный де Гиш, как же это произошло?» «Как это с ним случилось, государь?» «Вы сообщаете мне все очень странным тоном, де Сент-Эньян. Расскажите подробности, что он говорит?» «Он ничего не говорит, государь, говорят другие». «Кто именно?» «Те, кто его отнес к доктору, государь». «Кто же это?» «Не знаю, государь, об этом надо спросить господина де Манекена. Господин де Манекен его друг». «У него много друзей», — сказал король. «О, нет», — возразил де Сент-Эньян, — «вы ошибаетесь, государь, у господина де Гиша немало врагов». «Откуда вы это знаете?» «Королю угодно, чтобы я объяснил». «Конечно». «Государь, я слышал о ссоре между двумя придворными». «Когда?» «Сегодня вечером, перед ужином, Вашего Величества». «Это ничего не доказывает. Я отдал такие строгие приказания относительно дуэлей, что, мне кажется, никто не посмеет нарушить их». «Сохрани меня, Боже, кого-нибудь оправдывать», — скричал де Сент-Эньян. «Ваше Величество приказали мне говорить, и я говорю». «Так расскажите мне, как был ранен граф де Гиш». «Государь, говорят, что на охоте». «Сегодня вечером». «Сегодня вечером». «Раздроблена рука, прострелена грудь. Кто был на охоте с господином де Гишем?» «Не знаю, государь, но господин де Манекен знает или должен знать». «Вы что-то скрываете от меня, де Сент-Эньян?» «Ничего, государь, решительно ничего». «В таком случае объясните мне, как все произошло. Может быть, разорвало мушкет?» «Очень может быть. Но взвесив все обстоятельства, государь, я думаю, что нет. Возле де Гиша был найден заряженный пистолет». «Пистолет? Разве на охоту ходят с пистолетами?» «Государь, говорят также, что лошадь де Гиша была убита и что труп ее до сих пор лежит на поляне». «Лошадь? Де Гиш был верхом?» «Де Сент-Эньян, я ничего не понимаю, где все это произошло?» «В роще Рошен, на круглой поляне, государь». «Хорошо. Позовите господина Д'Артаньяна». Де Сент-Эньян повиновался, вошел мушкетер. «Господин Д'Артаньян, — сказал король, — вы выйдете отсюда по запасной лестнице. Слушаюсь, государь. Сядете верхом. Слушаюсь, государь. и отправитесь в рощу Рошен на Круглую Поляну. Вы знаете это место?» «Государь, я два раза дрался там». «Как?» — вскричал король, ошеломленный его ответом. «Государь, до указа господина кардинала де Ришелье», — отвечал Д'Артаньян со своей обычной невозмутимостью. «Это другое дело, сударь. Итак, вы поедете туда и тщательно осмотрите местность. Там ранили человека, и вы найдете там мертвую лошадь. Вы мне доложите, что вы думаете об этом происшествии». «Хорошо, государь». «Разумеется, я хочу выслушать ваше собственное мнение, а не мнение других». «Вы услышите его через час, государь. Запрещаю вам сноситься с кем бы то ни было, исключая человека, который даст мне фонарь», — сказал Д'Артаньян. «Ну, понятно», — засмеялся король в ответ на эту вольность, которую он не потерпел бы ни от кого, кроме капитана, мушкетеру. Д'Артаньян вышел по запасной лестнице. «Теперь пусть позовут моего врача», — приказал Людовик. Через 10 минут пришел запыхавшийся врач. «Сударь», — обратился к нему король, — «вы отправитесь с господином де Сент-Эньяном, куда он вас поведет, и дадите мне отчет о состоянии больного, которого вы увидите». Врач беспрекословно повиновался. В это время никто уже не решался ослушаться Людовика XIV. Он вышел в сопровождении де Сент-Эньяна. «Вы же, де Сент-Эньян, пришлите мне манекана, прежде чем доктор успеет с ним поговорить». Де Сент-Эньян поклонился и вышел.